«Я уже выспалась», — тут же ответила Хелен. «Я бы предложила тебе позавтракать, но у меня даже нет продуктов, чтоб хоть что-то приготовить. Ничего страшного, если хочешь, пойдем ко мне в бар. Мой повар готовит потрясающий завтрак», — предложил я. «С удовольствием», — ответила Хелен и скинула с себя одеяло. «Никогда не была в ирландском квартале, а тем более в ирландском баре». «Хорошо, тогда одевайся, я подожду», — сказал я. «Я мигом», — произнесла Хелен. Собрала необходимые вещи и побежала в ванную комнату. Не прошло и 10 минут, как Хелен вышла из ванной вся при параде. «Я готова», — произнесла она и улыбнулась. «Неужели это действительно она? Она существует?» Меня в бывших девушках больше всего раздражало, когда они собирались куда-либо, тратя на это часы даже больше, но Хелен, Хелен особенная. «Тогда идем», — ответил я и улыбнулся. Мы шли не торопясь и болтали о чем-то, но я был погружен в воспоминания о проведенной с ней ночи. Неужели это был не сон? До подконтрольной мне территории мы добрались довольно быстро, или мне так показалось. Прохожие, спешившие на работу, проходя мимо, уважительно кивали, а мужчины в шляпах даже приподнимали их. Хелен также в ответ приветствовала прохожих, здороваясь с ними. «А ты действительно здесь узнаваем?» – произнесла она, держа меня под руку. «Кстати, а где ты живешь?» «Да так, тут недалеко», – ответил я. «Но в моей квартире живут мои младшие брат и сестра, а также их нянька». «У тебя есть еще брат и сестра?» – с удивлением спросила Хелен. «Да, я ведь тебе рассказывал, как по прибытии в Нью-Йорк мою маму убили». «Да, я помню», — ответила Хелен и виновато опустила голову. «После этого я остался единственным у малышей, и, кроме меня, о них бы никто не позаботился, поэтому и пришлось пойти участвовать в кулачных боях. Я редко у них бываю, поскольку у меня много работы, поэтому можно считать моим домом бар. А ты познакомишь меня с ними?» — спросила Хелен. «Разумеется, но не сегодня, сегодня будет трудный и долгий день», — ответил я и глубоко выдохнул. «Хорошо, я не настаиваю», — ответила Хелен. «Мне ее поведение казалось странным, ведь еще вчера она была совсем другой, а теперь сама нежность, идеальная кандидатура на роль жены, понимающей, отзывчивой и в меру скромной». Мы подошли к бару, дверь оказалась закрытой, поскольку до открытия было еще далеко. Я постучал, открыл мне Ли Хонг. «Доброе утро, господин», — поздоровался китаец и вежливо поклонился. «И тебе доброго утра», — ответил я. «Ли, я же тебя просил не называть меня господином». На что китаец промолчал. «И почему открыл ты, а не Низ? Низ кухня разводить огонь. Я убрать зал, скоро открываться бар. Ты ведь должен быть». Я незаметно указал пальцем в сторону. «Да, там быть. Все хорошо», — ответил Ли Хонг. «Мне дать выходной». «Хорошо, тогда давай переговорим чуть позже». На что китаец кивнул. Мы вошли внутрь и направились к столику, за которым я обычно завтракал. «Ли, будь добр, скажи Нису, чтоб приготовил завтрак как обычно, но сегодня на двоих», — попросил я китайца. «Хорошо, господин», — ответил Ли Хонг. В ответ я лишь покачал головой. «А у тебя хороший бар», — сказала Хелен, после того, как Ли Хонг ушел. «Да, мне самому нравится», — ответил я. «Кстати, я тебе не говорил, ведь это твой отец мне подписал разрешение на переоборудование этого здания. Раньше это была старая заброшенная пивоварня». «Хаем», — с изумлением хмыкнула Хелен. «Значит, вы тогда с ним и познакомились?» «Нет, познакомились мы с ним позже, у одного нашего общего знакомого», — ответил я. «Я не говорил ей, у кого и когда мы с ее отцом познакомились, поскольку, судя по ее разговорам и отношению к отцу, она не знала, с какими опасными людьми общается ее папаша, а если и знала, то очень тщательно и красиво это скрывала». Спустя четверть часа в зал вышел Низ с подносом в руках. Как обычно, на нем стояла большая тарелка с только что испеченными вафлями, кофейник и на этот раз две чашки. «Доброго утра, Джон», — поприветствовал меня Низ, после чего перевел взгляд на Хелен. «И вам доброго утра, милая леди». «И тебе, Низ, доброго утра», — ответил я. «Ли давно здесь?» Низ поставил поднос на стол и следа шаг назад. «Он пришел за полночь, я тогда только закончил уборку», — ответил Низ. «Хорошо», — ответил я. Низ кивнул и вернулся на кухню. «Значит, ты вот так завтракаешь каждое утро?» — спросила Хелен, сделав глоток кофе и откусив кусочек вафли. «Ну, если только не сильно голоден», — ответил я. Тут дверь бара отворилась и вошел Роб вместе с Сарой. Увидев меня в компании Хелен, он улыбнулся, и оба подошли к нам. «Привет, Джон», — с ехицей произнес Роб. «Доброе утро», — также поздоровалась Сара. «И вам доброго утра», — ответил я. Хелен с ними вежливо поздоровалась. «А это...» — протянул Роб, уставившись на Хелен. «Хелен Миллер, я девушка Джона», — тут же перебила она Роба. «Рад это слышать», — ответил Роб. «Привет, Хелен», — послышался голос Ригана от входной двери. Роб обернулся и посмотрел на Ригана, прищурив глаза. Риган с улыбкой до ушей направлялся в нашу сторону, за ним шел Крис. «Здравствуй, Риган», — поприветствовала его Хелен. «Как твой правый бок после вчерашнего?» — спросил меня Риган. «Все хорошо», — ответил я. «Джон», — с явным недовольством произнес Роб. «Ты опять дрался?» «Нет, что ты, просто научил парня хорошим манерам», — ответил я и сделал глоток кофе. «У тебя же ребра с правой стороны были сломаны после того раза», — сказал Роб. Хелен посмотрела на меня странным взглядом. В ее глазах читалась смесь страха и жалости. «А вы что, просто так стояли и смотрели?» — перевел взгляд Роб на Ригана и Криса. «Я вам что сказал, чтоб при любой, даже малейшей, опасности защищали Джона?» «Да успокойся, Роб, все хорошо», — тут же прервал я его. «Парни молодцы», а Риган так вообще первый кинулся вперед. «Но драться была чисто моя инициатива, и я попросил их не вмешиваться». «Твоя инициатива может плохо закончиться», — буркнул Роб, и они с Сарой ушли на кухню. «Что это с ним?» — спросил Крис. «Да нормально все», — тут же ответил Риган. «Хотя нам и вправду не стоило тебе позволять драться». «Ладно, что было, то было», — буркнул я. «Лучше садитесь да позавтракайте. Наверняка тоже голодные». «Хорошо, сейчас попрошу Ниса приготовить что-нибудь», — сказал Крис и направился к барной стойке. Как только Крис подошел к барной стойке и хотел через нее перевалиться, чтоб крикнуть Ниса, дверь бара с силой открылась, и внутрь влетели трое мужчин. Крис тут же обернулся и положил руку на револьвер. Риган также обернулся и готов был к стрельбе. Мужчины замерли на месте, осматриваясь вокруг. Двое первых были одеты в черные костюмы, на головах носили шляпы. Оба были высокие и довольно крепкого телосложения. Позади них стоял еще один мужчина не меньших габаритов. Судя по всему, первые два были охранниками того, что стоял у них за спинами. Мужчина, что был позади двух первых, медленно вышел, оставив охранников позади, и оглядел бар, после чего уставился на нас. В его правой руке дымилась сигара. Пышные усы поднимались при каждом выдохе. По всей видимости, мужчина был чем-то расстроен или недоволен. «Это его отец», — тихонько произнесла Хелен. Я посмотрел на нее. На лице Хелен был виден неподдельный страх. «Вот и хорошо», — мелькнуло у меня в голове. «Ведь я сразу понял, о ком идет речь. Папочка пришел заступиться за бестолкового сыночка. Мне нужен Джон Браун», — сказал мужчина. Я встал из-за стола, жестом правой руки указал Хелен, чтоб она оставалась на месте, сам же подошел к мужчине. Вблизи его лицо мне показалось знакомым. «Идемте за мной», — сказал я и направился к лестнице. Мужчины пошли следом за мной. «Только пусть ваши люди останутся здесь, Джон не любит разговаривать при посторонних. Останьтесь», — прорычал мужчина. «Сам справлюсь. Я же в это время посмотрел на Ригана и кивнул». Риган кивнул в ответ. Это был знак, чтоб он был начеку. Мы поднялись наверх и вошли в кабинет. «Присаживайтесь», — предложил я мужчине. «Спасибо, но я бы хотел. Джон Браун, это я. Чем могу быть полезен?» — перебил я его. «Ты и есть Джон?» — с удивлением спросил мужчина. «Он самый», — ответил я. «Значит, это ты избил моего сына?» — произнес мужчина, окинув меня оценивающим взглядом с ног до головы, и рассмеялся. «Ну, во-первых, не избил, а преподал урок этому наглецу, а во-вторых, он сам первый начал эту драку, хотя я его предупреждал, что этого не стоит делать», — сказал я, после того, как мужчина перестал смеяться. «С учетом того, что он вам рассказал все как было, так, значит, это правда», — уже на полном серьезе произнес мужчина и пристально посмотрел на меня. После чего прошел по кабинету к окну, затянувшись сигарой и выдохнув облако дыма, снова подошел ко мне и также уставился на меня. «Ты ведь понимаешь, кто я и почему тебе не стоило этого делать? Разумеется, знаю, кто вы, но и вам бы следовало воспитать сына по-другому. Например, уважать других людей», — тут же ответил я. «Других людей, этакого», — рыкнул мужчина. «Вас, Ирлашек, дело не в национальности, а в обыкновенном человеческом поведении и уважении. Судя по всему, он вам не рассказывал, из-за чего все произошло», — спросил я. «Да мне плевать, из-за чего все произошло, ты избил моего сына», — продолжать рычать мужчина. И за это ты, по крайней мере, должен будешь перед ним извиниться, ну а во-вторых, ты заплатишь мне за это сполна и столько, сколько я тебе скажу, а иначе. Нет уж, перебил я мужчину, я ни перед кем не собираюсь извиняться, оплатите подавно. И если уж на то пошло, так это ему нужно будет извиниться передо мной и моей девушкой, тут же произнес я. Ты много на себе берешь, Ирлашка, ты, по всей видимости, не понимаешь, с кем имеешь дело, рыкнул мужчина и подошел ко мне почти вплотную. Мистер Картер, я прекрасно знаю, кто вы, поэтому и сказал вашему сыну, где меня найти, произнес я. Все это время, пока с ним разговаривал, вспоминал, где мог его видеть, и тут вспомнил. Нас знакомил Дон Сальери, но Картер был занят разговором с другими гостями и не обратил внимания на меня, да и я особо его не запомнил, поскольку на тот момент у меня в голове был только Миллер. Если вы считаете, что можете меня запугать Доном Сальери, то это вряд ли. Он за вас не скажет мне ни единого слова, будьте в этом уверены. Я смотрел на Картера снизу вверх. В его глазах было замешательство. «Да как ты смеешь?» – рыкнул мужчина. «Более того, вы пришли ко мне в бар, на мою территорию и смеете еще мне угрожать? Если я захочу, вы отсюда живыми не выйдете, как и ваши люди». «Да как ты смеешь так со мной разговаривать, мальчишка?» – рявкнул Картер хриплым голосом. «И что ты вообще можешь знать о Доне Сальери? Спокойней, не нужно нервничать. Убивать я вас, разумеется, не собираюсь, поскольку от живого толку будет больше». Я понемножку начал нажимать на Картера, и о Доне Сальери я знаю достаточно, возможно, даже больше вашего. И, к слову, нас уже знакомил Дон Сальери не так давно у себя в доме, но вы, разумеется, меня не помните, поскольку были увлечены довольно интересной молодой дамой. Держу пари, что это была не ваша супруга, тут я сделал шаг вперед. Картер же, несмотря на свои габариты, попятился. И если бы вы хоть немножко озадачились вопросом, к кому идете и зачем, то наверняка бы так себя не вели. Я, протянул Картер, даже прихвостни вашего сына знали, кто я, да наверняка и ваш сын наслышан обо мне, но не придал этому значения, за что, собственно, и поплатился. Джон, мистер Браун, я предлагаю начать разговор заново, произнес Картер уже довольно спокойным голосом с легким дрожанием. Вот с этого и надо было начинать, произнес я, после чего уселся за свой стол. «Присаживайтесь, мистер Картер». Мужчина уселся на диван, что был рядом с моим столом. «Джон», сбивчиво произнес мужчина, «разрешите вас так называть?» «Разумеется, так с каким вопросом вы ко мне пришли?» спросил я. «Если честно признаться, я уже не знаю», ответил Картер. «Я так понимаю, диалог не клеится, может, хотите выпить?» предложил я. «Да, пожалуй, не откажусь», — ответил Картер. Я достал из тумбочки, что стояло у моего стола, бутылку виски и пару стаканов. Наполнив их, я протянул один Картеру. Тот сразу же выпил виски до дна и поставил стакан на стол. «Может, еще?» «Да, пожалуй», — произнес тихонько Картер. Я повторил и придала стакан мужчине. «Теперь мы можем продолжить?» — спросил я. «Да», — протянул с какой-то грустью в голосе Картер. «Джон, теперь вы будете меня шантажировать, что я в тот вечер был не с женой. Вы должны понять, я же...» «Нет, мистер Картер», — перебил я его. «Я не из таких людей, кто этим занимается, и кто с кем спит. Меня меньше всего касается. У меня к вам совсем другой разговор. Хм, если дело не о ней, то что же тогда?» С явным интересом спросил Картер. «Я не хочу иметь врага в вашем лице, да и вы вряд ли захотите иметь меня во врагах, поэтому предлагаю следующее. Во-первых, я хочу, чтоб ваш сын извинился за слова, которые сказал вчера вечером. А во-вторых, я бы хотел с вами в дальнейшем сотрудничать». «Как сотрудничать?» – изумленно спросил Картер. «В скором будущем мне понадобится кредитный заем на довольно приличную сумму, и мне хотелось, что вы дали мне его на выгодных условиях». «Но как?» – протянул растерянно мужчина. «Вы ведь управляющий банка, и у вас для особых клиентов есть особые условия», тут же перебил его я. «Но вы не волнуйтесь, все будет официально. Я готов взять деньги под залог своей недвижимости». «Хорошо, с займом я вам помогу, но вот Барни, вы ведь уже сами сказали, что преподали ему урок. Это был урок, чтоб впредь сначала думал, на кого поднимает руку. А вот за его язык наказание еще не последовало», ответил я. «Поэтому я жду его сегодня до вечера, здесь, в баре. Но как же, он избитый и пойдет самостоятельно сюда, его ведь могут здесь убить, пробубнил Картер. Мистер Картер, если бы вы меня слушали внимательней, то услышали бы, но я могу повторить, все люди, находящиеся на моей территории, будь это коренные, итальянцы или даже ниггеры с узкоглазыми, будут в безопасности, и никто на них не совершит нападения, по крайней мере, со стороны ирландцев. Этот закон действует на всей подконтрольной мне территории, мои люди чтят это правило. Хорошо, Джон, я вас понял и хочу попросить прощения за своего сына, произнес Картер. Мистер Картер, к вам у меня никаких претензий нет так же, как и у вас не должно их быть ко мне. Мужчина кивнул пару раз. Я не хочу каким-либо образом обидеть, но ваш сын довольно взрослый и сам должен отвечать за свои действия, поступки и слова. Да, я это прекрасно понимаю, ответил Картер. Тогда, я думаю, мы с вами все решили, спорил я. Да, конечно, ответил Картер. Я завтра же подготовлю вам документы на кредит. Не нужно торопиться. «Деньги мне понадобятся примерно через пару-тройку недель», — ответил я. Встал из-за стола, следом за мной встал мистер Картер. Я не спеша подошел к двери кабинета и открыл ее. Картер шел за мной. Я не знал, что творилось у него в мыслях и почему он так резко поменял позицию, уступив мне, но он шел с опущенной головой. Спустившись вниз, он подошел к своим охранникам, еще несколько секунд постоял с задумчивым видом, глядя на меня, после чего произнес: «Джон, еще раз прошу прощения за сына, и я буду рад вас видеть у себя в банке», и протянул мне руку. Я также протянул ему ладонь. «Ваши извинения приняты, но, да, я все помню», — произнес Картер. «Он сегодня же придет к вам». «Хорошо, ну а я надеюсь на наше долгое и взаимовыгодное сотрудничество», — ответил я, и мы расцепил руки. «Всего доброго», — пожелал Картер сидящим в зале, после чего опустил голову и молча вышел из бара. Я, словно ничего и не произошло, подошел к столику и уселся на свое место рядом с Хелен. Она уставилась на меня огромными глазами и открыла рот. Глава 16. «Это что сейчас такое было?» — с явным удивлением спросила Хелен. «Я ведь не одна слышала, что мистер Картер у тебя попросил прощения за Барни». «Да, такое часто бывает», — тут же с ехицей произнес Риган. «Крис, что там с завтраком?» — спросил я, после чего вновь посмотрел на Хелен и улыбнулся. «О чем договорились?» – спросил Риган. «Мистер Картер даст нам кредит под самый низкий процент для развития нашего бизнеса», – ответил я. «Более того, сегодня к нам должен прийти его сын, Барни», – протянула Хелен. «Придет сюда, но зачем? Он должен попросить прощения за свое поведение. Это было мое условие», – ответил я. Хелен смотрела на меня непонимающим взглядом. «Так что ты должна быть сегодня здесь». «Со мной, разумеется, если не против и если нет каких-либо других важных дел. У меня нет сегодня важных дел, но все же Барни. И чтоб еще и извинился», — произнесла Хелен с некой язвительностью. «Я бы хотела на это посмотреть, да еще и послушать. Значит, останешься здесь, ведь это и тебя касается», — ответил я. «Но тебе, возможно, придется побыть некоторое время одной, поскольку у меня есть дела, в которые я тебя не могу посвятить. А я и не прошу, чтоб ты меня посвящал в свои дела. Бизнес есть бизнес, как говорит мой папа», произнесла Хелен с улыбкой. Спустя пару минут Крис притащил поднос, на котором были жареные яйца, бекон, хлеб и кофе. Аккуратно поставил поднос на стол, и Риган с Крисом приступили к трапезе. Я же смотрел на Хелен и, судя по тому, как она наблюдала, как поглощают еду пари, понял, что девушка не наелась вафлями с кофе. «Хелен, я что-то от разговора с мистером Картером проголодался, может, еще что-нибудь хочешь со мной за компанию?» – предложил я. «Ну, если ты хочешь, я тоже не откажусь», – ответила Хелен и улыбнулась. «Хорошо, я сейчас попрошу нашего повара приготовить что-нибудь этакое». Я покрутил рукой в воздухе, встал из-за стола и пошел на кухню. Войдя, я застал там Лихонга, который уже разделывал мясо для сегодняшних приготовлений. «Ли», — отвлек я его от занятия, — «у меня к тебе разговор». «Да, господин», — вежливо ответил Лихонг, отложил нож в сторону и слегка поклонился. Я на это лишь глубоко выдохнул, поскольку понял, что бесполезно ему объяснять и говорить, чтоб он меня не называл господином. «Ну, во-первых, хочу попросить тебя, чтоб ты приготовил что-нибудь этакое, чтоб удивить девушку, что сидит в зале». «Хорошо», — ответил Лихонг, — «я приготовить. Ну а во-вторых, расскажи, как там дела? Ты устроился в ресторан?» Да, господин, я сделал все, как вы и сказали, попросить работу у них. Было трудно, но они взять меня на работу, посуду мыть. Отлично, ты имеешь доступ к продуктам, что готовит их повар. Да, господин, я даже вчера подать еду одному из гостей, ответил Ли Хонг. Человек, что взять меня на работу, сказать, что тот господин любит все необычное. Так, а поподробней, как выглядел тот господин? Спросил я китайца. Белые волосы, худой и длинный нос. С ним быть еще несколько человек, но они стоять возле него, даже меня не пустить, а еду забрать сами и поставить ему на стол. Ли Хонг с точностью описал Лорана Линча. По крайней мере, я помнил его таким. Вот и хорошо, ответил я. Это именно тот человек, что нам нужен. Ты ведь хорошо его запомнил? Ли Хонг кивнул пару раз. Отлично, значит так, попробуй приготовить ему что-нибудь такое, от чего он откинется, но не сразу, а, предположим, через 6 часов, такое возможно. Да, время как он умирать, зависит от дозы съеденного, ответил Ли Хонг. Когда ты выходишь на работу? Спросил я. Завтра, мне на сегодня дать выходной, ответил китаец. У тебя все есть для приготовления для него еды? Тут я сделал упор на последнее слово. Да, у меня все готово, ответил Ли Хонг. Чтобы тебя не заподозрили в содеянном, ты, после того как подсыплешь ему отравы, не должен сразу убегать, а полностью отработаешь день, ведь если он и умрет, то уже дома, произнес я тихонько. А дома ведь он тоже мог чем-то перекусить. Отрава быть, дышать плохо, ответил китаец и положил себе руку на грудь. Тяжело, тяжело, а потом прекратить дышать. Хм, а это будет еще лучше, ведь такой признак может означать сердечный приступ, а в современном мире вскрытие проводить не будут для выяснения причин его смерти. Отлично, протянул я. Я держу свое слово, и, как только будет все сделано, как мы и договорились, отдам тебе любое помещение для открытия лавки. Спасибо, господин, я вас не подвести, тут же ответил китаец и начал кланяться. А завтрак я сейчас приготовлю, такое, что вы раньше такого не пробовали. Хорошо, Ли, тогда я не буду тебя отвлекать. Я похлопал его по плечу и вышел из кухни. В проходе я увидел Роба, который, по всей видимости, меня поджидал. Может, расскажешь, что это за девушка? С какой-то ревностью в голосе спросил Роб. Это дочь того самого Миллера, что подписал нам аренду пивоварни с правом на реконструкцию, ответил я еле слышно. Хм, а ты не промах, буркнул в ответ Роб. Я не знал, что у него есть дочь, да еще такая красотка, если ты про это, тут же возразил ему я. Я не про это, просто Риган и остальные парни уже с ней знакомы, а я, выдохнул Роб и поджал губы. Ты не так все понял, я пришел на встречу к Миллеру, а Хелен пришла уже позже, ну, я и решил проводить ее до дома, а там и случилась небольшая потасовка. Поэтому нечего тебе дуться, Риган тоже с ней познакомился вчера, как и я. Если честно, я рад за тебя, с улыбкой протянул Роб. А то, после того как все получилось так с Мэри, ты сам был не свой, а тут аж глаза загорелись. Ну, что есть, то есть, она мне нравится, да и, если честно, мне ее жалко, поскольку хоть ее отец и занимает такую должность, но он совсем не уделяет ей времени и внимания, ответил я и посмотрел в сторону зала, где сейчас находилась Хелен. «Кстати, что вы решили с Доном Сальери?» – спросил Роб, «а то я что-то отошел немного от дел. Решили в здании, где был притон Лауфея, открыть игорное заведение для таких, как отец Хелен», – ответил я. «Сомнительное, конечно, сотрудничество, но тебе видней», – буркнул Роб и покачал головой. «Да, я знаю, но выбора на тот момент не было, да и сам понимаешь, просто так отдать Дону Сальери такое помещение тоже было бы проявлением слабости. Джон, ты умнее всех нас, так что я думаю, ты правильно все делаешь, поскольку, если бы не ты, мы бы не достигли того, что имеем. Ладно, давай после посидим, как и раньше, раздавим бутылочку виски, а то тебя наверняка заждалась твоя Хелен», с ухмылкой произнес Роб. Я кивнул в ответ и вернулся за стол к Хелен. Мой повар сказал, что сейчас приготовит блюдо, которых ты точно никогда не ела, произнес я тихонько Хелен на ухо. Тогда я готова еще ждать, с улыбкой произнесла девушка. Надо же попробовать что-то неизведанное. Спустя несколько минут ожидания в зал вошел Низ с полным подносом еды. Это вам от Ли, сказал парень и поставил поднос рядом со мной. Если честно, я даже сам не знаю, что это такое. Вот мы как раз это сейчас и попробуем, ответил я и перенес все тарелки на стол. Хелен, не раздумывая, без лишнего стеснения взяла вилку и приступила к еде. Все блюда были оформлены довольно красиво и выглядели аппетитно. Хелен уплетала с какой-то жадностью, будто ее не кормили до этого. Мне стало интересно, что же там за еда такая. Я взял вилку и, глядя на Хелен, тоже подцепил кусочек из одной из тарелок. Точно я не мог сказать, что это было, но вкус оказался просто отменный. Чувствовалось в блюде курица, овощи, специи и какие-то морепродукты. «Это просто божественно», – произнесла Хелен с набитым ртом. «Ничего подобного в жизни не ела». «Слушай, я тоже такое хочу», – буркнул Риган, смотря, как Хелен уплетает угощение от Лихонга. «Это действительно вкусно», – ответил я. «Если нас так постоянно будет удивлять Ли, то вскоре нужно будет менять все меню». «Менять не обязательно, можно сделать дополнительное», – буркнул Крис. «Все, я объелась», – выдохнув, произнесла Хелен и откинулась на спинку кресла. «Даже вставать из-за стола не хочется. Если не хочешь растолстеть, то нужно после еды немного пройтись», – ответил я. «Так что, если ты не против, может, прогуляемся?» «Я не против», – тут же произнесла Хелен и вскочила с места. «Мы прогуляемся тут неподалеку», – сказал я Ригану. «Так что не волнуйтесь». Я также поднялся из-за стола, и мы с Хелен вышли из бара. Поскольку время было еще раннее, а мистер Картер покинул наше заведение недавно, я прикинул, что пару часов до прихода Барни в бар у нас еще есть. Мы шли медленно, поскольку никуда не торопились, Хелен держала меня под руку. То и дело по пути нам попадались люди Дона, поскольку эта территория была подконтрольна ему. Парни приветливо кивали, провожая нас взглядами. «Это все твои люди?» – с удивлением спросила Хелен. «Да, но подчиняются моим помощникам», – ответил я. «И сколько же людей работают на тебя?» – спросила Хелен. «Точно я уже и не скажу, поскольку мои помощники сами принимают решение, взять человека к себе на работу или нет. По последней информации, на меня работает больше 100 человек», – ответил я. «Моя территория также разрастается, я должен обеспечить безопасность жителям, чтоб они не боялись выходить на улицу по вечерам». 100 человек», – удивилась Хелен. «Ты действительно непростой парень, если в твои годы на тебя работают столько людей. Я ведь тебе рассказывал, как убили мою маму», – ответил я. «Поэтому я не хочу, чтоб кто-то пережил подобное. Поэтому мои люди и осуществляют работу по обеспечению порядка на улицах. Для этого же есть полиция», – с недоумением произнесла девушка. «Полицию можно купить, а я не продаюсь», – тут же ответил я. «Мы незаметно подошли к дому, где жили Несса и Барри. Поэтому бойцов Дона здесь было больше, чем на других улицах. Завернув за угол дома, мы вошли во двор. Несса увидела меня первой». «Джон», – вскрикнул Барри, после того, как его отвлекла от игры сестра. Барри со всех ног кинулся ко мне. Я присел на одно колено, и Барри, подбежав, крепко обнял меня за шею. «Я скучал по тебе», – тихонько произнес он мне на ухо. «Я тоже скучал», – ответил я. Тут ко мне подошла Несса, а следом за ней и Дарина. «Здравствуй, Джон», – поздоровалась Дарина и посмотрела на Хелен. «Здравствуйте», – поздоровалась со всеми Хелен. «Джон, а кто эта девушка?» – тихонько спросила Несса. «Я девушка Джона», – тут же ответила Хелен. «Она такая красивая», – тихонько произнесла Несса, глядя на Хелен. Та смотрела, как меня обнимали дети и как в ответ я обнимал их. Боковым зрением я видел, как Хелен вытирала глаза и отворачивалась в сторону. Я некоторое время поиграл с детьми, поскольку также чувствовал за собой вину, что не могу приходить к ним каждый день. В процессе игры Дарина рассказывала, что произошло за последнюю неделю. Когда дети отбежали от меня, играя в прятки, я достал из кармана пиджака деньги и передал их Дарине. «Это вам, как обычно, на неделю», – буркнул я. «Но ты знаешь, если что-то будет нужно, скажи любому из моих людей». «Я все помню, Джон», – ответила Дарина, взяв деньги. «Они очень скучают по тебе и по маме». «Знаю», – ответил я, глубоко выдохнув. «Я тоже по ним скучаю, и мне их очень не хватает, но ты ведь понимаешь, чем я занимаюсь и почему не могу их взять к себе». Женщина кивнула в ответ. «Поэтому я делаю все возможное, чтоб мы все вместе жили в одном доме и не боялись. Мне иногда не хватает нашего подвала», – произнесла Дарина, «когда мы жили там все вместе». Я ничего не ответил, лишь кивнул в ответ и пошел искать детей. Около получаса мы еще играли в прятки. Хелен же все это время смотрела, как я бегаю за Нессой и Барри, и украдкой вытирала слезы. «Несса, Барри», — окликнула их Дарина, — «идемте обедать». Дети послушно подошли к женщине. «Джон, когда мы снова будем жить вместе?» — спросила с грустью в голосе Несса. «Скоро, моя маленькая, я надеюсь, что скоро», — ответил я. «От этого у меня в груди что-то сжалось. А сейчас идите домой с Дариной». Я попрощался с детьми, и Дарина увела их домой. «Мы же с Хелен двинулись обратно в сторону бара. Они тебя так любят», — произнесла девушка. «Да, я тоже их очень сильно люблю», — ответил я. «Ведь, кроме них, у меня больше нет близких людей. Я бы тоже хотела семью и детей», — еле слышно произнесла девушка. «Мне так не хватало заботы и родительской любви в детстве». Тут Хелен не сдержалась, и из ее глаз потекли слезы. Мы остановились, и я прижал ее к себе. «Мне тоже этого хочется, ведь я прихожу к Нессе и Барри только раз в неделю, да и то на пару часов, чтобы дать Дарине денег на их содержание», — ответил я. «А так хочется большой дом, где бы мы все вместе могли жить». После того, как Хелен привела себя в порядок, мы вернулись в бар. По приходе нас ждал сюрприз. Войдя, я увидел Барни со своими подручными, которые были вместе с ним в тот вечер. Они стояли у лестницы, ведущей на второй этаж, в окружении Ригана и его бойцов. «Здравствуйте, Джон», — поздоровался Барни. Его лицо было опухшее от синяков. Правая бровь и губы разбиты, из-за чего ему было трудно говорить. «Здравствуй, Барни», — ответил я. «Видать, твой отец довольно оперативно поговорил с тобой». Барни виновато кивнул. «Прошу прощения за свое поведение и за слова, которые я наговорил вчера вечером», — опустив глаза в пол, произнес Барни. «Я не думал, что это вы. Я думал, очередной ирландец, забредший к нам, выдававший себя за вас. Разве есть какая-то разница между мной и другими людьми, будь они ирландцами, итальянцами или вообще нигерами?» — спросил я. «Разве они не люди или могут гулять только на определенных территориях Нью-Йорка? Ты когда сюда шел, хоть один ирландец тебе сказал плохое слово?» «Нет, никто ничего не сказал», — буркнул Барни. «Еще раз прошу прощения за свое поведение и за свой язык. И ты прости меня, Хелен, за все неудобства, что я тебе причинил», — произнес Барни, посмотрев в глаза Хелен. Та лишь кивнула в ответ. «Хорошо, ты заслужил мое прощение и прощение, Хелен», — ответил я, переведя взгляд с Хелен на Барни. «А ты молодец, что так быстро пришел ко мне и не побоялся этого. Поэтому предлагаю выпить». Риган тут же обернулся через правое плечо и кивнул своим бойцам. Те сдвинули вместе два пустых стола. Сам же Риган подошел к барной стойке и попросил у Несса две бутылки виски и стаканы. Расставив стаканы на столах, Рагина наполнил их. Барни со своими подручными и я с бойцами подошли к столу и взяли стаканы в руки. «Я не хочу, чтоб между нами осталась хоть какая-то злоба или обида», — начал я. «Поэтому, если есть какие-то предложения или претензии, скажите сейчас, поскольку я считаю, что поступил правильно, а если нет, то поправьте меня». «Джон, вы все правильно сделали», — произнес Барни. «Я это осознал только сегодня при разговоре с отцом. Я всю жизнь жил за его счет, но теперь хочу попробовать себя, добиться успехов самостоятельно, как и вы. Ну, как я, не надо». Тут Риган рассмеялся. «Поскольку мне тоже много доставалось. Были и сломанные ребра, и много чего еще. Скоро у меня будет новый проект, и я постараюсь подыскать тебе там место. Я буду вам признателен», — ответил уже с более веселым голосом Барни. «Тогда выпьем за это». Я поднял стакан, а вслед за мной все остальные. Чокнувшись, мы осушили стаканы, после чего ко мне подошел Барни. «Мистер Браун, вы извините, но мне нужно идти, а то я дал обещание отцу, что я скоро вернусь», — произнес он. «Хорошо, Барни», — ответил я. «Обещание нужно держать. Можешь звать меня просто Джон». «Спасибо вам, Джон». Барни протянул мне руку, и мы обменялись рукопожатием, после чего он со своими подручными покинул бар. «Первый раз вижу Барни такого», — произнесла Хелен, после того, как Барни вышел за дверь бара. «Вечером я проводил Хелен до дома. Мы договорились встретиться через пару дней, поскольку на следующий день у нее были дела. Через день утром, когда я сидел за своим столом в баре и завтракал, двери распахнулись и вошел мужчина. Он накинул взглядом помещение и уставился на меня, после чего неторопливо приблизился. «Мистер Берг просит вас явиться к нему», — произнес мужчина. Глава 17. «Хорошо», — ответил я. «Передайте мистеру Берку, что я буду через пару часов, поскольку мы с Хелен договорились о встрече, и я не хотел ее откладывать. «Нет, мистер Берг просил вас прибыть немедленно», — ответил мужчина и уставился на меня грозным взглядом. «Ладно», — буркнул я, поскольку этого мужчину видел не первый раз. Он был что-то наподобие посыльного у Берка и по пустякам вряд ли бы прибыл, но до сих пор я так с ним и не познакомился. «Подождите на улице, я только возьму с собой помощника, только недолго, время поджимает», — ответил мужчина и вышел из бара. Я спустился в подсобку, где в последнее время сидел Роб, поскольку кабинет по большой части забрал себе я и вел свои дела там. Робу же нужна была тишина и сосредоточенность в подсчете бухгалтерии по бару. Войдя в его подсобное помещение, как я и предполагал, он сидел, уткнувшись в свою толстенную книгу и что-то записывал. «Убытки подсчитываешь?» – буркнул я. «Тьфу ты, напугал», – ответил Роб, обернувшись. «Наоборот, благодаря твоему чудо-китайцу, у нас выручка пошла вверх и по сравнению с прошлым месяцем увеличилась почти в полтора раза. Ты же был против него, а сейчас прям радуешься», – с ухмылкой произнес я. «Возможно, он не так уж и плох», – ответил Роб. «Так чем я могу быть полезен для тебя в столь ранний час? Собирайся, мы едем к Берку», – произнес я и тяжело выдохнул. Он опять прислал посыльного. «Что-то случилось?» – спросил Роб. «Сам еще ничего не знаю, вот поедем и выясним», – ответил я и вернулся в зал бара. Спустя минуту из подсобки вынырнул Роб. «Можем ехать, я все указания и предупреждения оставил несу», – буркнул Роб. «Мы вышли из бара и сели в карету, что ждала нас у входа. Спустя четверть часа мы были у бара мистера Берка. У бара было многолюдно, впрочем, как и всегда. Мы с Робом вошли в бар. У входа нас встретил Ларри с недовольным лицом. «Проходи», — буркнул он, даже не поздоровавшись. Я не ответил ему ни слова, и мы вошли в зал. Подойдя к барной стойке, я попросил бармена налить виски. Тот тут же достал два стакана и наполнил их нам с Робом. Не успели мы сделать и глоток, как к нам подошел Кован. «Здравствуй, Джон», — поздоровался он, но в его голове таилась какая-то грусть. «Здравствуй, Кован», — ответил я. «Что опять случилось? Почему такая спешка и срочность? Честно, я даже сам не знаю. Меня самого Ларри выдернул и сказал, чтоб явился срочно. Но, если возникла такая срочность, значит, что-то случилось очень серьезное», — ответил Кован. Как только мы с Робом осушили стаканы, в зал вошел мистер Берг. «Друзья, беда снова вошла в наши двери», — начал Берг свой диалог. «Еще недавно мы провожали в последний путь нашего, можно сказать, отца, всем вам известного мистера Коннора. И вот снова смерть забрала одного из нас, нашего дорогого Арана Линча. Мне тяжело об этом говорить, ведь все вы знаете, как я к нему относился, он был мне почти как брат». Тут я перевел взгляд на Ларри. На его лице было неподдельное изумление после слов мистера Берка. Но спустя пару мгновений он опустил голову, и я видел, как на его лице появилась улыбка. «Значит, Линч умер, но почему мне не сообщил об этом Ли Хонг?» Мелькнуло у меня в голове. «Может быть, китаец совсем ни при чем, и Линч умер сам?» «Нет, тут явно что-то не так, но как же теперь совет организации?» — спросил мистера Берка кто-то из толпы собравшихся. «Друзья, мы с мистером Линчем и мистером Мараном должны были на этой неделе собраться еще раз для обсуждения данного вопроса, поскольку наша организация не может существовать без председателя. Так что теперь все снова откладывается, пока не выберут третьего для голосования», — спросил все тот же голос. «Пока рано об этом говорить, нужно проводить в последний путь нашего дорогого друга», — ответил мистер Берг. «Но, уверяю вас, данный вопрос будет решен в кратчайшие сроки». После пламенной речи мистера Берка к нему подходили собравшиеся и выражали свои соболезнования, обнимая и пожимая ему руку. Заметив меня, он медленно подошел с широко раскинутыми руками и крепко обнял. «Джон, мальчик мой», — протянул Берг, — «ты не представляешь, какая это утрата для всех нас». «Да, мистер Берг, я хоть и не знал мистера Линча так близко, как вы, но мне тоже его очень жаль», — ответил я. «Идем, мой мальчик, нам нужно с тобой поговорить наедине», — сказал Берг и обнял меня за плечо. «Подожди меня здесь», — сказал я Робу, и мы с мистером Берком пошли на второй этаж, где был бордель. Поднимаясь по лестнице, я видел, как на меня смотрел Ларри. Его глаза сверкали, как у дикого волка, готового растерзать меня. Поднявшись на второй этаж, мы прошли до конца коридора. Открыв дверь своего кабинета, Берг пригласил войти. Кабинет был довольно просторным, но из-за плотных штор на окнах казался немного мрачноватым. В середине кабинета стоял небольшой столик, на котором стояли бутылка виски и пара стаканов. У столика стояли два роскошных кожаных кресла. В дальнем правом углу кабинета располагался рабочий стол мистера Берка. «Присаживайся», — тихонько произнес мистер Берк, указывая левой рукой на кресло. «Пока я усаживался, Берк подошел к столику и наполнил стаканы. Надеюсь, ты не откажешься». И он протянул мне стакан. «Разумеется», — ответил я и взял стакан. Берк уселся в кресло напротив меня. «Так что теперь?» – спросил я. «Помянем старину Линча», – ответил Берк и поднял стакан. Я также в ответ поднял стакан, после чего мы опустошили их. «С немногим опозданием, но ты выполнил свою работу», – продолжил Берк. «Я держу слово», – ответил я. «Я тоже сдержу свое слово и, думаю, не прогадал, выбрав тебя», – выдохнув, – произнес Берк. «На следующей неделе будет собран совет, на котором осуществится выбор нового главы организации», как, собственно, ты уже слышал. «Надеюсь, с Мараном таких проблем, как с Линчем, не будет», — поинтересовался я. «Нет, мы с ним уже договорились, так что он проголосует за меня, ну а если нет, то...» Тут Берк снова глубоко выдохнул и сделал паузу на пару секунд. «То у тебя появится еще одно важное задание. Не хотелось бы повторять то же самое», — ответил я и скривил правый уголок рта. «Да ты успокойся». «Никто даже из близких людей Линча ничего не заподозрил», – произнес с ухмылкой Берк. «Не знаю, как тебе это удалось, но я доволен. Как будет проходить голосование по выбору нового председателя?» – поинтересовался я. «Ведь вас осталось только двое. Все так же, как я тебе и говорил ранее, я и Маран должны будем выбрать единогласно, кто из нас займет эту должность в присутствии всех помощников выбираемых кандидатов». «А как же помощники покойного мистера Линча?» «Разумеется, они тоже будут присутствовать на выборах, такие правила», — ответил мистер Берк. «Кстати, и ты тоже должен быть на данном мероприятии». «Так я же не являюсь вашим помощником», — тут же возразил я. «Да и Лари, думаю, будет против моего присутствия. С Лари я все улажу, так что не переживай за него», — ответил мистер Берк. «Хорошо, а как же тогда?» «Тут я сделал паузу. Об этом я не забыл». Как только стану главой организации, через пару дней будет организован прием в эту честь. Собственно, на нем я оглашу свое решение о выборе твоей кандидатуры на пост помощника главы организации. Я думаю, многим ваш выбор не понравится, и они будут против. Разумеется, не понравится, с ухмылкой ответил мистер Берг. Будет проводиться голосование, но все равно последнее слово останется за мной. Когда состоятся похороны Линча? Поинтересовался я. «Через 3 дня, как и положено», — ответил мистер Берк. «Я бы хотел, чтоб ты пришел и проводил Арана в последний путь». «Хорошо, я приду», — ответил я. «Ну а теперь, если позволите». «Да-да, конечно, бизнес есть бизнес», — ответил Берк. Я встал с кресла и пожал мистеру Берку руку, после чего вышел из кабинета и спустился в бар, к Робу. В баре уже начались поминки Арана Линча. Виски тек рекой, и все присутствующие рассказывали истории о покойном. «Идем, Роб», — оторвал я его от стакана с виски. «У нас есть дела». Роб допил, и мы вышли из бара. «Поверить не могу, что Линч скончался», — буркнул Роб. «Да, я тоже», — ответил я. «Но у меня из головы не выходил Ли Хонг. Почему этот китаец не явился в бар вечером и не сказал, что все сделано?» Добравшись до своего бара, я заглянул на кухню, но Ли Хонга там не было. «Низ, Ли Хонг сегодня был?» — спросил я. «Нет, Джон, его не было», — ответил Низ. «Странно, может, что-то случилось. Хотя если его вычислили, то наверняка бы уже все знали, что Арана Линча убили». Я сидел за своим столом в зале и обдумывал разные варианты исхода данного дела. Вскоре в бар пришел Риган вместе с Крисом. «Риган, идем со мной в кабинет», — буркнул я. Риган, не понимая, что случилось, взглянул на Криса, и мы поднялись наверх. «Что случилось, Джон?» — спросил Риган. «Как только мы вошли в кабинет, Аран Линч», — протянул я, — «он мертв». «Так это же хорошо», — с улыбкой ответил Риган. «Или нет, хорошо-то оно хорошо, но вот где исполнитель этого всего», — произнес я и поджал губы. «Может быть, его», — произнес Риган, скривив уголок рта. «Нет, тогда бы все об этом знали, хотя, тут меня посетила мысль, а что, если это сделали специально? Всем сказали, что он умер собственной смертью, а сами все-таки вычислили нашего китайца и сейчас пытаются узнать у него имя заказчика. А может, он попросту испугался?» — произнес Риган с ухмылкой. «Хм, этот вариант тоже надо рассмотреть», — ответил я и на несколько секунд погрузился в размышления. Так, собирай парней и прочеши все подвалы и заброшенные дома. Также проверь китайский квартал, может, там где спрятался. Далеко он уйти не мог и на чужую территорию вряд ли пойдет, поэтому нужно искать здесь. Но учти, он мне нужен живой и невредимый. Хорошо, Джон, все сделаю, ответил Риган и выскочил из кабинета. Я достал бутылку виски и наполнил стакан. Сделав глоток, откинулся на спинку кресла и погрузился в размышления. В голове мелькали мысли, перебивая одна другую, от той, где сейчас Ли Хонг, до того, выполнит ли условия сделки мистер Берг, или же, став главой организации, он попросту устранит меня, как и Арана Линча. Не знаю, сколько так просидел в кабинете, но меня от этих размышлений отвлек легкий стук в дверь. «Привет», — донесся нежный голос Хелен. «Ты не пришел сегодня, вот и я решила сама к тебе зайти». «Привет», — ответил я и вышел из-за стола. Подойдя к Хелен, обнял ее и поцеловал в щеку. «Проходи, присаживаясь». «Ты чем-то расстроен», — спорила Хелен. Я не спеша прошел за свой стол и уселся в кресло. Сделав глоток виски, закрыл ладонями лицо и откинулся на спинку. Глубоко выдохнув и убрав руки с лица, я посмотрел на Хелен. «День сегодня не совсем хороший», — произнес я. «Умер один из руководителей нашей организации. Более того, мой повар куда-то пропал. Соболезную твоей утрате», — опустив глаза, произнесла Хелен. «Не стоит, этот человек был сволочью и заслуживал смерти», — ответил я. «Я переживаю за своего повара. Это меня больше всего тревожит. У тебя ведь столько людей, и что, они не могут его найти? Они уже его ищут. Думаю, к вечеру будет хоть какой-то результат», — ответил я. «Тогда мне, наверное, лучше уйти, чтоб тебя лишний раз не отвлекать от работы», — тихонько произнесла Хелен и встала с дивана. «Нет», — тут же возразил я и вскочил с кресла. «Прошу, не уходи, останься со мной». Я вышел из-за стола и подошел к Хелен. «Мне сегодня и без того плохо, а если ты сейчас уйдешь, то...» Тут Хелен обняла меня за шею и поцеловала. На душе сразу же появилась какая-то легкость и спокойствие. «Не хочешь выпить?» – предложил я Хелен. «Если ты настаиваешь, то выпью», – ответила девушка. Я достал второй стакан из тумбочки, наполнил его и передал ей. Мы уселись на диван и начали болтать о всяких мелочах, точно я уже не помню о чем, поскольку мой взгляд был устремлен на Хелен. «Джон, мы нашли его», – с криком влетел в кабинет Риган. Увидев девушку, он кашлянул и уже спокойным голосом продолжил. «Привет, Хелен, извини, не знал, что ты здесь. И тебе доброго вечера, Риган», – ответила Хелен уже слегка хмельным голосом. «Ничего страшного, мы с Джоном просто болтали». «Джон», – протянул Риган и дернул головой влево. «Извини, дорогая, это довольно важный разговор, поэтому я все поняла, подожду тебя здесь», – перебила меня Хелен. Я встал с дивана, и мы с Риганом спустились вниз. «Где он?» – спросил я. «Он там, на заднем дворе», – ответил Риган. Мы через кухню вышли на задний двор, к ангару, где хранили продукты. У ангара стоял Крис и пятеро его бойцов. Подойдя ближе, я увидел Ли Хонга, он сидел на земле, и его била дрожь так же, как и в тот раз, когда мы вытащили его из притона Лауфе. «Ли, что с тобой?» – спорил я китайца и присел на одно колено рядом с ним. «Не убить, не убить меня, прошу», – сбивчивым голосом произнес Ли Хонг. «Ребята, за оперативность все, кто принимал участие в его поисках, получите двойную оплату за сегодня. А сейчас идите в бар, сегодня умер Аран Линч, помяните его как следует», – обернувшись на парней, – произнес я. «Вот это другое дело», – пробормотал один из бойцов Ригана. «Идемте, парни». Бойцы пошли в бар. Рядом с Ли Хонгом остались только я, Риган и Крис. «Ли, я не собираюсь тебя убивать», – произнес я, смотря на китайца. «Мы же с тобой договорились, а я держу свое слово. Я думать, вы обмануть меня и хотеть убить», – пробубнил Ли Хонг. «Я выполнить задание и после испугаться и убегать. Пойдем в бар, сегодня без тебя там будет сложно», – произнес я с улыбкой. «Нис не справляется с заказами, а Юнь Чжэн, хоть ты и говорил, что всему его научил, все же не ты». Я протянул китайцу руку, он смотрел на меня таким же взглядом, как и при первой нашей встрече. «Возможно, если бы кто-то другой был бы на моем месте, то так бы и поступил, как сказал Ли Хонг. Для чего держать рядом с собой исполнителя убийства, ведь этот китаец убил не простого человека, а довольно влиятельную фигуру в Нью-Йорке. Более того, китайца бы особо никто и не искал, включая полицию, поскольку к его соплеменникам относились точно так же, как и к Нибгерам, не считали за людей. Ли Хонг протянул мне руку в ответ, я помог ему подняться на ноги, и мы не торопясь пошли к бару. Войдя на кухню, Ли Хонг увидел готовящего еду Юньчжина. Ли Хонг расплакался и кинулся к нему. Они еще какое-то время разговаривали на своем родном языке и обнимались, будто давным-давно навиделись. Но, судя по интонации Юньчжина, он был не совсем рад встрече с Ли Хонгом. «Господин, я остается здесь», — произнес тихонько китаец, обернувшись ко мне. «Хорошо, Ли, я очень этому рад», — ответил я. «Можешь сегодня отдохнуть, ведь завтра мы идем смотреть помещение для твоей лавки». Оставив китайца на кухне, я вернулся наверх к Хелен. «Ты будто изменился в лице», — произнесла игриво девушка. «Что случилось?» «Все хорошо, просто мой повар нашелся, вот я и радуюсь», — ответил я. «Идем вниз, там сейчас поминают нашего умершего товарища». «Я не переношу такие мероприятия», — ответила девушка с грустью. «Но если тебе это надо, то идем». Мы спустились в бар, и Хелен шепнула мне тихонько на ухо. «А это точно поминки? Все почему-то веселятся и радуются». «Да, это точно поминки. У ирландцев так принято, нужно проводить человека с радостью. У нас не принято горевать о смерти, хотя, если умирает близкий человек, это сделать довольно сложно». Мы с Хелен уселись за свой столик и весь вечер провели в баре. Девушка с удивлением наблюдала за посетителями бара и была немного шокирована. На следующий день, дождавшись Роба и Криса, мы вместе с Ли Хонгом отправились в бывший китайский квартал, чтоб наш китаец выбрал понравившееся помещение. Пустующих торговых помещений было довольно много, поскольку после смерти Лао Фея многие торговцы разбежались, а кто-то и вовсе был убит в той самой бойне. Мы шли не торопясь, поскольку Ли Хонг оглядывал пустующие торговые лавки. Проходя мимо очередной, я услышал из переулка крик. Обернувшись, я увидел, как в нашу сторону шли около 8 мужчин. Глава 18. «Это еще кто такие?» — с ухмылкой произнес Риган, замерев на месте, и положил правую руку на револьвер. В паре десятков метров мужчины остановились. Это были китайцы, все грязные, в рваных штанах, или чем-то, напоминающим штаны. «Это китайцы, или меня подводит зрение?» Тут же буркнул Крис и также положил руки на револьверы. «Ли, кто это?» — спросил я. Ли Хонг что-то крикнул мужчинам на своем языке, после чего они еще некоторое время разговаривали, но я не понимал о чем. «Господин, это люди, работавшие на Лао Фея», — произнес виноватый Ли Хонг. «И что же им надо?» — спросил я. «Они знать, что вы убить его, и боятся подойти близко, но они не хотеть причинить вам вред», — ответил китаец. «Скажи им, что мы тоже не причиним им вреда, если они сами первые не нападут на нас, а в случае нападения они будут тут же застрелены», — тихонько произнес я. «Господин, они это знают, поэтому и боятся подойти», — тут же ответил Ли Хонг. «Они просят». Тут китаец замялся и опустил голову. «Так чего же они хотят?» — спросил Риган, не отводя взгляда от мужчин. «Они хотеть получить работу, а не голодать. Несколько их уже умереть от голода, как бы извиняясь», — произнес Ли Хонг. «Ты лично с ними знаком?» — спросил я. «С несколькими да», — буркнул китаец. «Они приносить еда, а после убийства Лао Фея они боятся быть убитыми, убежать. Ты хочешь сказать, что они не бойцы Лао Фея, а просто торговцы?» — спросил я. «Точно я не знать, но они только приносить продукты», — ответил Ли Хонг. «Тут у меня в голове возникла дилемма. Что, если это все же люди Лао Фея и они хотят отомстить за убийство своего босса? С другой же стороны, Ли говорит, что некоторых из них он знает, а в данной ситуации он вряд ли бы мне соврал. Более того, китайцы, стоящие напротив нас, и впрямь были истощенные, кожа до кости, а, как известно, даже бродячую собаку можно приручить, если регулярно подкармливать». «Ну хорошо, что они умеют делать?» – спросил я. Ли Хонг еще какое-то время разговаривал со своими сородичами на родном языке, и по выражению его лица было видно, что он спокоен. «Вот те четверо бывшие торговцы». Ли указал пальцем на мужчин слева. «Они говорят, что их лавки пустые и разграблены. Еще много китайцев есть, которые боятся вернуться сюда. Ты еще хочешь открыть торговую лавку?» – спросил я. Ли Хонг в ответ лишь кивнул пару раз. «Замечательно, тогда забирай их себе, они твои, как мои», — дрожащим голосом произнес Ли Хонг и посмотрел на меня. «На первое время я дам тебе денег, чтоб ты развернул здесь торговлю. Отдашь, как сможешь, а эти бедолаги пусть работают на тебя. Я так понимаю, помощники тебе тоже понадобятся, а эти ребята, как ты сказал, знают свое дело. Кстати, нам тоже нужно будет пополнить продовольственные запасы, а то у нас с таким темпом заказов твоей еды в баре все продукты закончатся», с улыбкой произнес я и похлопал Ли по плечу. Ли тут же что-то снова пробормотал на своем языке и махнул рукой. Мужчины переглянулись и медленным шагом подошли к нам, остановившись в паре метров, опустив головы. «Вот тебе на первое время». Я достал из внутреннего кармана переломленную пополам пачку долларов и отсчитал полтинник, после чего протянул Ли Хонгу. «Можешь занимать любую свободную торговую лавку». «Хорошо, господин», — буркнул Ли Хонг и кивнул. «Я понимаю, что тебе сейчас будет трудно, поскольку нужно навести порядок в лавке, закупить товар, но все же я прошу тебя, приходи хотя бы раз в неделю, на выходных, чтобы готовить свои блюда», — с улыбкой произнес я. «Хорошо, я быть у вас», — ответил китаец. Мы пожали друг другу руки, и мы с Риганом и Крисом вернулись в свой бар. Войдя внутрь, я увидел, что поминки Арана Линча продолжались, виски и пиво текли рекой, бар был полон народа. Я поднялся к себе в кабинет и уселся за стол. Риган с Крисом опустились на диван. «Какие планы на сегодня?» – спросил Риган. «Планы». Я на несколько секунд задумался. «Даже не знаю, завтра похороны Линча. Нужно подготовиться, так что...» «Хорошо, я тебя понял». Риган и Крис встали с дивана. «Крис, ближе к вечеру проверь там нашего маленького китайского друга», — сказал я с ухмылкой. «А тебя, Риган, завтра с утра жду здесь, мы поедем на похороны». «Хорошо», — ответил Риган, и они вышли из кабинета. Следующим утром, как и условились, Риган пришел в бар. Он надел выходной костюм с галстуком и шляпой. Я также оделся поприличней, поскольку это непростое мероприятие, там наверняка будут высокопоставленные чины нашего города. У центрального входа на кладбище уже толпились люди. Мы с Риганом замедлили шаг, чтобы более подробно разглядеть тех, кто пришел проводить в последний путь Арана Линча. Среди пришедших почтить память были не только ирландцы, а даже коренные. Я видел нескольких людей, которые были у Дона Сальери на приеме в его доме. Мы с Риганом подошли к центральным воротам кладбища и поздоровались со всеми собравшимися. Но, чтоб не толпиться, прошли дальше на кладбище, куда, собственно, и направлялась большая часть людей. Яму для могилы Арана Линча мы нашли без труда, она была неподалеку от того места, где был похоронен старина Коннор. Буквально через пару минут на дорожку въехала карета, я узнал ее, ведь таких было в городе немного, она принадлежала мистеру Берку. Мистер Берк вышел из кареты и поздоровался с собравшимися людьми, среди них был и Лари, но он не подходил ко мне и даже не кивнул в знак приветствия, когда меня увидел. Я же, наоборот, кивнул ему, поприветствовав, ведь я не гордый. «Здравствуй, мальчик мой», — поприветствовал меня мистер Берг. «Спасибо, что пришел почтить память нашего друга». «Здравствуйте, мистер Берг», — ответил я. Кругом сновало много людей, и излишняя предосторожность в разговоре была необходима. «Разумеется, я пришел, ведь как-никак мы были с ним знакомы». Тут подъехала еще одна карета, из которой вышел мистер Моран. Он также поздоровался с собравшимися и подошел к Берку. «Здравствуй», — поприветствовал мистер Берк Морана. «Здравствуй», — ответил Моран, и они обнялись, похлопывая друг друга по спине. «Кажется, совсем недавно мы проводили в последний путь нашего отца, наставника, а сейчас», — с грустью протянул Моран. «Все мы смертны», — ответил мистер Берк. «Одному Богу известно, когда мы будем там». После чего Берг с Мораном отошли в сторонку, где не было людей, и о чем-то разговаривали. Они поочередно оборачивались и смотрели в мою сторону. Мне из-за их взглядов даже стало как-то неловко. Тут на дорожку въехала повозка, за которой шло довольно много людей. Было несложно предположить, что это привезли гроб с телом Арана Линча. Гроб достали из повозки и поставили рядом с ямой. Гроб был непростой, резной, с коваными ручками для переноски. Собравшиеся подходили и прощались с Араном Линчем. Берг же с Мораном наблюдали издалека. После того, как большая часть желающих побывали у гроба, все встали вокруг. Берг подошел к гробу с мрачным лицом, хотя я-то знал, что это всего лишь ширма. «Друзья мои», — начал Берг свою речь, — «сегодня день скорби и траура. Хотя по нашим обычаям это и не положено, но все же, сегодня мы прощаемся с нашим Араном Линчем. Для многих он был вместо отца, наставником и братом. Он был строгим, но, как вы все знаете, справедливым. Его больше нет среди нас, ушел в лучший мир, но он останется жить в нашей памяти». Тут Берг сделал паузу на пару секунд. «Конечно, Даже среди собравшихся найдутся такие, которые, криво ухмыляясь, подумают, мол, вот чего заслужил, то и получил, но твое дело, Аран, будет продолжено, и наша организация станет еще крепче, несмотря на недомолвки. Разумеется, я тоже с ним не всегда соглашался в том или ином деле, но в итоге мы всегда приходили к единому мнению. «Прощай, Аран, спи спокойно. Где-то я уже это слышал», — мелькнуло у меня в голове. Берк отошел в сторонку, и к гробу приблизился мистер Моран. Он молча стоял и смотрел на покойного, после чего произнес: «Больше добавить нечего, я присоединяюсь к словам Ранана». После чего Моран отошел к Берку. Тут подошли четверо могильщиков, опустили гроб в яму и начали засыпать землей. Все собравшиеся стояли молча и наблюдали за происходящим. Тут ко мне подошел мистер Берк и отвел меня в сторонку. «На следующей неделе, в пятницу, жду тебя в ресторане, в полдень», — тихонько произнес он. «Надеюсь, ты помнишь, где это?» «Конечно», — ответил я, — «ведь речь шла о ресторане, где мы с Берком разговаривали об убийстве Линча. Я могу с собой взять помощников?» «Обязательно», — ответил Берк и пару раз хлопнул меня по плечу, после чего направился в сторону своей кареты. Мы с Риганом также не стали задерживаться и поспешили скорее убраться из этого мрачного места. «Что тебе сказал мистер Берк?» — поинтересовался Риган, после того, как мы вышли за ворота кладбища. «В пятницу состоятся выборы председателя нашей организации, так что я со своими помощниками должен быть там», — ответил я. «Хм, но для этого понадобится довольно большое помещение, ведь народу будет очень много», — подметил Риган. «Тут ты прав, народу будет очень много», — ответил я. «Поэтому и собираются в ресторане». Риган уставился на меня с ехицей на лице. «Да-да, именно тот ресторан, куда ты подогнал повозку с нашим пулеметом». «Ну, согласись, было же эффектно», — с улыбкой протянул Риган. «Да уж, не то слово», — ответил я. Вернулись в бар, где нас уже ждали все мои помощники со своими приближенными за столиком у лестницы на второй этаж. «Как все прошло?» — поинтересовался Крис. «Как обычно», — ответил Риган. «Положили в гроб, опустили в яму и закопали. Лучше расскажи, что там наш китаец». «Довольно неплохо», — ответил Крис. «Он вчера уже прибрался в лавке и начал делать небольшой ремонт, поскольку после той бойни много торговых лавок было разгромлено». «Что с теми китайцами, которые с ним остались?» — спросил я. «Работают и, по всей видимости, довольны», — ответил Крис. «Но Ли просил еще об одной услуге». «Какой?» — спросил я. «Те китайцы, что остались с ним, сказали, что у них еще есть люди, которые испугались и сбежали в тот день, но вернуться боятся. Среди них есть и те, кто дрался против нас. Так что все-таки хотел Ли Хонг?» — спросил Риган. «Ли попросил для остальных своих сородичей работу, поскольку их даже в порт докерами не берут», — ответил Крис и пожал плечами. «Может, и черт с ними, пусть подыхают. Нет, умереть от голода — это совсем другое, нежели в бою», — сказал я и в голове начал прокручивать идеи, как эти китайцы могут мне пригодиться. «Хорошо, в следующий раз, как пойдешь делать обход территории, скажи Ли, что работа будет для всех». «Хорошо, Джон, я ему передам», — ответил Крис. «Парни, на сегодня можете быть свободны, поскольку сегодня такой день», — буркнул я. «А завтра к полудню жду вас всех наверху, есть разговор по поводу предстоящего важного мероприятия».